что можно сделать, чтобы уменьшить неприятные последствия увечья. Я все же хочу услышать, как ты сама играешь свои песни». Робинтон не сводил глаз с ее сложенных на коленях рук. И Минолли, спохватившись, поняла, что все время бессознательно потирала левую ладонь. «Мастер Алдай сделает все, что в его силах. Сильвина сказала, что сегодня он меня осмотрит. Скоро ты у нас снова заиграешь, и не только на свирели. Ты нам очень нужна, Минолли, ведь ты можешь сочинять отличные песни, вроде той, что прислал мне Петерон, и тех, которые Ильгион откопал среди нот в полукруглом. Впрочем, наверное, я должен тебе объяснить», — проговорил он со смущенным видом, ероша волосы на затылке. Минолли несказанно удивилась. «Объяснить? Что объяснить? Скажи, ты ведь, наверное, еще не закончила записывать ту песенку про королеву Файров?» «Я? Нет, не закончила». Минолли совсем растерялась. Она никак не могла взять в толк, к чему клонит мастер-орфист. И вообще, с какой стати он должен ей что-то объяснять? Что касается песни, то она только набросала мелодию, а вчера вечером... И тут ей пришло в голову, что Робинтон говорит о ее песенке так, как будто она всем орфистам хорошо известна. «Неужели Эльгион послал вам мой черновик? Откуда же еще, по-твоему, я мог ее узнать? Мы столько времени не могли тебя найти». В голосе орфиста звучала явная досада. «Как подумаю, что ты жила одна в пещере с больной рукой, что тебе не позволили закончить ту прелестную мелодию, вот и пришлось мне сделать это за тебя». Он встал и, порывшись в груди восковых дощечек, сваленных под окном, извлек одну и вручил Минолли. Она покорно уставилась на покрывавшие дощечку нотные значки. Ноты казались знакомыми, но девочка никак не могла сосредоточиться и прочитать мелодию. «Мне просто позарез нужна была песенка про Файеров. Я уверен, что они еще сыграют важную роль, хотя никто этого не понимает. И твоя мелодия...» Он со значением постучал пальцем по твердому воску. «Оказалась именно тем, о чем я мечтал. Я всего лишь подчистил мне некоторые огрехи, да слегка подсократил эту трогательную историю. Ты наверняка и сама сделала бы это. Представься тебе случай поработать над ней подольше. Я не стал трогать общий мелодичный строй, иначе песня утратила бы свое очарование. Что с тобой, Минолли?» Девочка неотрывно глядела на него, не в силах поверить, что мастер-орфист хвалил ее пустячную мелодию, которую она и нацарапала такое как. Опустив глаза, она виновато уставилась на дощечку с нотами. «А ведь мне так ни разу и не удалось сыграть ее самой. В полукруглом мне не разрешали играть свою музыку. Я дала отцу обещание, ну и... Минолли!» Девочка вздрогнула и подняла глаза. Так неожиданно строго прозвучал голос мастера-орфиста. «Теперь я хочу, чтобы ты дала обещание мне, ведь отныне ты моя ученица. Так вот, обещай мне записывать каждую мелодию, которая придет тебе в голову. И еще, я настаиваю, чтобы ты играла свою музыку как можно чаще. Ты меня поняла? Именно для этого я и привез тебя сюда». Он снова забарабанил пальцами по дощечке. «И знай, эта песня была хороша еще до того, как я приложил к ней руку, а мне отчаянно нужны хорошие песни. Когда я говорил о переменах, то имел в виду в первую очередь цех орфистов, ведь именно мы, орфисты, даем толчок к грядущим преобразованиям. Своими песнями мы, с одной стороны, обучаем, а с другой – помогаем людям усваивать новые веяния, привыкать к необходимым изменениям, а для этого от орфиста требуется особое искусство. Тем не менее, приходится считаться с правилами и порядками нашего цеха. В частности, это касается и твоего из ряда вон выходящего случая. Нам придется соблюсти все необходимые процедуры. А как только покончим с формальностями, сразу же приступим к твоему дальнейшему образованию. И чем скорее, тем лучше. Запомни, Минолли, твое место здесь, и твоих Файров тоже. Клянусь, сегодня утром я получил огромное наслаждение от их пения. «О, это ты, Сильвина? Доброе утро! И тебе тоже, мастер Алдайв!» Минолли отлично знала, что пялиться на людей неприлично, и поэтому поняла, что пялиться на мастера Алдаева поскорее отвела взгляд. Но мастер-целитель действительно приковывал внимание. На вид он был даже ниже Минолли, но только потому, что его большая голова была постоянно наклонена вперед. Из-под кустистых бровей на Минолли глянули огромные темные глаза, и ей показалось, что Алдаев видит ее насквозь. «Извините, мастер Робинтон, мы вам не помешали?» — спросила Сильвина, нерешительно остановившись на пороге. «И да, и нет. Не думаю, что мне удалось до конца убедить Минолли, но всему в свое время. А пока займемся неотложными делами. Мы еще вернемся к нашему разговору, Минолли», — сказал главный орфист. «А пока отправляйся к мастеру Алдаеву, и пусть он над тобой как следует поработает. Имейте в виду, мне крайне необходимо, чтобы эта юная девица снова могла играть». По улыбке, с которой мастер-орфист велел Минолли следовать за целителем, было видно. Робинтон ничуть не сомневается в его таланте. «Да, Сильвина, Минолли уверяет, что в ближайшие 4, а то и 5 дней моему Файру ничто не угрожает. Но ты уж лучше позаботься, чтобы кто-нибудь, а лучше всего Сибел. Он присматривает за своим яйцом, ведь так? А потом, теперь у нас есть Минолли», — донеслось до девочки слова Сильвины, прежде чем мастер Алдаев, пропустив ее вперед, закрыл за собой дверь. «Сильвина попросила меня посмотреть твои ступни», — сказал целитель, направляясь вместе с Минолли к ней в комнату. Голос у него оказался неожиданно звучный. Такой невысокий с виду Алдаев легко поспевал за длинноногой Минолли. Когда целитель повернулся, чтобы открыть перед ней дверь, девочка поняла, что его странная осанка вызвана ужасным искривлением позвоночника. «Вот оно что!» — воскликнул вдруг мастер Алдаев, пропустив Минолли вперед. «А я-то подумал, что ты тоже горбунья, вроде меня, а это, оказывается, ящерица притаилась у тебя на плече!» — рассмеялся он. «Ну что, будем друзьями?» — обратился он к красотке. И та, поняв, что Алдаев говорит с ней, мелодично чирикнула в ответ. «Ты, видимо, хочешь сказать, если мне удастся поладить с твоей Минолли? Придется тебе, Минолли, дописать к песенке о королеве Файров еще один куплет. И пусть в нем говорится о награде за проявленную доброту», — добавил он, подвигая к себе стул. И предложил ей присесть на постель поближе к окну. «Но это не моя песенка», — проговорила Минолли, снимая шлепанцы. «Как это не твоя?» — непонимающе нахмурился мастер Алдаев. «Мастер-орфист нам все уши прожужжал, что эту песенку сочинила ты. Мастер Робинтон ее переделал, он мне сам сказал». «Ну, это обычное дело», — махнул рукой мастер Алдаев. «А ноги ты себе здорово сбила», — задумчиво произнес он, рассмотрев сначала одну ступню, затем другую. «Бегала, небось?» В его словах Минолли послышался упрек. «Видите ли», — поспешила оправдаться она, — «нити настигли меня на открытом месте, вдали от пещеры. Вот и пришлось бежать. Ой, я сделал тебе больно? Ну, извини, кожа еще очень нежная и довольно долго останется такой же чувствительной». Алдаев принялся втирать в ступни какую-то едкую мазь, и Минолли невольно дернула ногой. Но целитель только крепче ухватил ее за лодыжку, чтобы довести процедуру до конца. А в ответ на сбивчивые извинения заметил, что это лишний раз показывает. Хоть она и сбила себе ступни чуть ли не до костей, нервы, к счастью, не пострадали. «Постарайся пока ходить поменьше. Я предупрежу Сильвину. А эту мазь будешь втирать утром и вечером. Она ускоряет заживление, да и чесаться будет меньше». Он надел девочке на ноги шлепанцы. «А теперь показывай руку». Она на миг замешкалась, предчувствуя, что его приговор качеству лечения, скорее всего, совпадет с мнением Маноры и Сильвины. Странно, но где-то в глубине души упрямо жила верность по отношению к матери, к родному Холду. Алдаев пристально взглянул на девочку, словно желая угадать причину ее колебаний. Потом протянул руку ладонью вверх. Повинуясь его невозмутимому взору, она подала ему искалеченную кисть. К ее изумлению выражение лица целителя осталось прежним. На нем не было ни осуждения, ни жалости, всего лишь интерес специалиста, который встретился со сложным случаем. Что-то бормоча себе под нос, он начал ощупывать грубый рубец. «Сожми пальцы в кулак». Ей это почти удалось, но когда Алдаев велел вытянуть пальцы, шрам не позволил распрямить их до конца. «Все вовсе не так уж плохо, как мне расписали. Наверное, рана воспалилась». Это все слизь Голована. Вот оно что. Да, это вредная штука. Он еще раз согнул ее кисть. Но я вижу, рана не так уж давно зарубцевалась. Ткани еще можно подрастянуть. Если еще несколько месяцев, и дело могло обернуться плохо. Было бы слишком поздно. Значит, будешь делать упражнения. Сжимать в ладони твердый шарик, который я тебе дам, и вытягивать пальцы. Он показал как, силой выпрямив и разведя ее пальцы. Минолли невольно вскрикнула. Если во время упражнения будешь чувствовать боль, знай, дело идет на лад. Наша цель – растянуть загрубевшую кожу, ткани между пальцами и сжавшиеся сухожилия. Еще я дам тебе мазь. Будешь хорошенько втирать в шрам, чтобы он стал более мягким и податливым. Конечный результат будет зависеть только от твоего усердия. Впрочем, я надеюсь, что подгонять тебя не потребуется. Не успела Минолли пробормотать слова благодарности, как этот удивительный человек уже вышел из комнаты и прикрыл за собой дверь. Красотка издала непонятный звук, нечто среднее между насмешливым чириканьем и одобрительным воркованием. Во время осмотра маленькая королева покинула свой пост на плече у Минолли и бдительно наблюдала за процедурой, зарывшись в меховое покрывало. Теперь она перепорхнула к хозяйке и потерлась головой о ее руку. Из окон зала, где занимались школяры, с новой силой грянули юношеские голоса. Красотка склонила голову на бок и замурлыкала в тон. Когда же Минолли шикнула на нее, ящерица недоуменно покосилась на девочку. «Нам пока лучше помолчать, но ты права. Хор действительно звучит превосходно». Минолли уселась у окна, поглаживая красотку и наслаждаясь пением. «Да чего же слаженно звучат голоса?» — думала девочка. «Чувствуется отличная выучка и долгие часы репетиций». «А ты их здорово взбодрила!» — стремительно входя в комнату, заявила Сильвина. «Приятно в кои-то веки услышать это старье, исполненное с должным воодушевлением». Минолли не успела выразить недоумение по поводу странного замечания Сильвины, потому что главная смотрительница сунула ей в руки узелок с вещами, а сама принялась аккуратно скатывать спальное покрывало. «Сейчас мы отправимся к Данке и поселим тебя у нее в домике». «Как ни в чем не бывало», — продолжала Сильвина. «Тебе повезло. Комната с окнами наружу как раз свободна». Она пренебрежительно сморщила нос. «Девицы из холдов не выносят наружных комнат, но к тебе это не относится». Сильвина улыбнулась. «Алдаев сказал, чтобы ты не особенно разгуливала. Но придется все-таки немножко пройтись. Кстати, ты же в хоровой группе. Вот еще один прекрасный повод поселить тебя у Данки». Сильвина нахмурилась и уставилась на маленький узелок в руках Минолли. «Это что же, все, что ты привезла с собой? И 9 файров вдобавок?» Сильвина так и прыснула. «Воистину несказанное богатство!» Она выглянула из окна, чтобы посмотреть на стайку файров, которые все еще нежились на залитой солнцем крыше. «Значит, эти непоседы могут таки оставаться на месте, если им велят?» «В общем-то, могут. Правда, не знаю, как на них повлияет такое количество народа и непривычный шум. Или такие вот приятные неожиданности!» Улыбнулась Сильвина, кивая в сторону окон, откуда лились звуки музыки. «Ведь они всегда подпевали мне, а я не сообразила, что здесь нельзя. Откуда ж тебе было знать, милая? Не стоит так переживать. Скоро ты здесь прекрасно освоишься. А теперь давай-ка свернем твои пожитки, и я провожу тебя к Данке. Потом, — сказал Робинтон, — тебе нужно подобрать себе гитару. У мастера Джернита наверняка найдется что-нибудь подходящее. Потом тебе придется самой сделать для себя инструмент, если, конечно, ты еще не сделала его в полукруглом, когда училась у Петерона». «Нет, своей гитары у меня никогда не было», — тихо ответила Минолли, изо всех сил стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Но ведь Петерон взял свою гитару с собой. Тебе, конечно...» «Да, мне доводилось на ней играть». Минолли удалось и здесь не выдать свои чувства, хотя на нее лавиной нахлынули воспоминания о том, как ее лишили драгоценного инструмента, как отец выпорол ее за то, что она, нарушив его запрет, осмелилась сыграть свою песню. «Еще я смастерила себе свирель», — поспешно добавила она, стараясь отвлечь Сильвину от дальнейших расспросов. Порывшись в узелке, девочка достала свирель, которую вырезала, когда жила в пещере, на морском берегу. Тростниковая? И, судя по всему, вырезана простым ножом», — заключила Сильвина, подойдя к окну и критическим взором окинув творение Минолли. «Что ж, неплохая работа для обычного ножа», — одобрительно произнесла она, возвращая инструмент Минолли. «Что ни говори, а учить старый Питерон умел». «Вы хорошо его знали?» Минолли снова остро ощутила тоску от потери единственного в родном холде человека, который относился к ней по-доброму. «Как же? Конечно, знала!» Сильвина испытующе глянула на Минолли. «Неужто он никогда не рассказывал тебе о цехе орфистов?» «Нет, с какой стати?» «Как это с какой стати?» «Ведь он тебя учил, поощрял тебя к сочинительству и песни твои Робинтону отправил». Сильвина долго с искренним удивлением разглядывала Минолли. Потом, тихонько рассмеявшись, пожала плечами. Впрочем, у Питерона были свои причуды. Вечно он мудрил. Но человек был хороший. Минолли молча кивнула. Не в силах вымолвить ни слова. Она корила себя за то, что в нескончаемые тоскливые дни, тянувшиеся в полукруглом после кончины Питерона, осмелилась усомниться в том, что он выполнил свое обещание. Хотя в последнее время память частенько подводила старого орфиста. «Да, пока не забыла», — нарушила ее раздумья Сильвина. «Сколько раз в день нужно кормить файров? Обычно самый большой аппетит у них по утрам, хотя они всегда не прочь закусить. Может быть, потому что мне самой приходилось добывать для них пропитание, а это занимало много времени. По-моему, у диких таких проблем не возникает. Стоит их один раз покормить, и они от тебя уже не отстанут, так?» Сильвина улыбнулась, чтобы смягчить не очень лестное для файров замечание. «Повара сваливают все отходы в большой глиняный чан в кладовке. Большую часть сжирают сторожевые звери. Но я распоряжусь, чтобы ты получала столько, сколько тебе понадобится. Мне не хотелось бы никому надоедать». В ответ на эту робкую попытку извиниться за беспокойство, Сильвина наградила девочку таким взглядом, что Минолли умолкла на полуслове. «Не волнуйся. Когда ты мне и вправду начнешь надоедать, я тебе сразу скажу», — усмехнулась Сильвина. «А если не веришь, спроси у любого школяра, он подтвердит». Так, переговариваясь, они спустились по лестнице и вышли из главного корпуса дома орфистов, вырубленного в высокой скале. Пройдя под аркой, они попали на широкую мощеную дорогу, и нигде не было видно ни травинки, ни листочка.